Глава 12. Какое-то время ко мне больше не приставали с вопросами. Теперь по телефону говорил Марк. Шахов то с неохотой отвечал на сообщения, то смотрел на меня. Мне бы думать, как отделаться от них. Как сделать так, чтобы отпустили. А я, нервно сжимая ткань пальто, всматриваюсь в огни вечернего города и вслушиваюсь в слова Аверина. «Да, именно у нас уже есть 51%. Если ты пошевелишь мозгами и кое-кого уболтаешь, то все сложится еще лучше. Работай лучше, нам нужно больше, гораздо больше». Марк моментально посмотрел на меня через зеркало заднего вида. Слишком внимательно. Стало неприятно. Отвернулась, прикусила губу. Не хватало еще, чтобы они на самом деле решили, что я засланная шпионка и представляю опасность. А вдруг начнут обыскивать? У них нет вообще резона верить мне. Затем несколько минут ехали молча. А когда внедорожник заехал на подземную парковку, стало как-то нехорошо. «Вы так и не ответили, что хотите от меня. Все, что вас интересует, я могу рассказать в нейтральном месте». Мотор был заглушен, а мужчины посмотрели на меня. «Да, Шах, нахрена ее тащить в квартиру? Ты там все опять зальешь кровищей. Снова вызывать бригаду, объяснять людям, что это всего лишь была драка, а зубы не настоящие. Они что, совсем больные?» Икнула, вжалась в сиденье. А когда Шахов начал щелкать костяшками пальцев, открыла рот, чтобы заорать, но смех Марка меня опередил. «Только не обделайся в салоне, это очень некрасиво. Но ты бы видела себя сейчас. Такая забавная». Шахов вышел первый, быстро обойдя автомобиль, грубо вытащил из него меня, до боли сжав локоть, повел к лифту. Каблуки по бетонному полу стучали в такт биению сердца, а истерика как-то странно задерживалась. «Только попробуй, сучка, заорать, я заткну твою глотку членом». «Господи, Клим, мне стыдно за твое воспитание. Что девушка может о нас подумать?» То, что я на самом деле заткну ее глотку своим членом. Насрать на то, что она может подумать. Пусть подбирает правильно нужные слова. Милая перепалка на секунду отвлекала. Перспектива с членом в глотке остановила истерику. Цифры на дисплее шикарного лифта с живыми орхидеями среди хрома и зеркал отсчитывали этажи. Никогда не была в таком месте. Да и, боже упаси, я слишком реально смотрю на мир. Не то что моя соседка Лара. Та всегда покупает лотерейные билеты. Большая и наивная девочка. Там, где большие деньги, всегда есть и будут большие проблемы, и никогда не будет места чувствам. А может, это я слишком прагматичная, и нужно верить в чудо, что вот встречу я принца и заживу в таком сказочном месте? «Так как тебя зовут, шлюха из Пскова? Смотри, я запомнила имя, а еще то, что было. Тебе понравилось тогда?» В ярком свете люминесцентных ламп лифта могу хорошо разглядеть мужчин. Марк, которого я 6 лет назад приняла за некоего аристократа, что топчет осколки разбитых сердец, таким и остался. Прибавилось несколько морщинок, легкий загар, трехдневная щетина. Она ему шла. Хитрый прищур, чуть отросшие волосы, красивый изгиб губ, аромат унисекса, а еще кофе и корица, рубашка, пиджак. Понравилось ли мне тогда? О, да, еще как. Я так и сказала серым костюмом, что жить не могу без групповушки. Бред. А это мы сейчас проверим. Пальцы Шахова, как прутья, впиваются в руку. Он заставляет смотреть на него, а я вновь задыхаюсь от ненависти в его глазах, а еще от понимания, что у моего сына такие же, темно-карие, словно крепкий чай с черными лучиками от зрачка. Вот Клим Аркадьевич, как Шахова назвал Марк, очень повзрослел. Немного впалые щеки, плотно сжатые губы, стильная стрижка, едва заметная седина на висках. В нем нет ни капли игры или иронии, только ненависть и решимость узнать правду, по чьей вине он отсидел 8 месяцев в тюрьме за то, чего не делал. Понять его можно, я бы тоже была зла. Но, в конце концов, я заплатила по своим счетам и закрыла грех. А вот ему о Ваньке знать не обязательно. «Больно. Отпусти». Не отпустил. Лифт плавно остановился на 13-м этаже. Поганое число. Я не суеверная, но как-то все сегодня погано у меня. Мы вышли. Не было желания осматривать интерьер. А вот когда зашли в квартиру, невольно пришлось оглядеться по сторонам. Мой отчим сказал бы: «И на какие, блядь, шиши вся эта ёбаная роскошь?» Я бы его поняла, но озвучивать вопрос не стала. Роскошь была сдержанная, в минимализме, но она читалась в каждой детали. Такие интерьеры красуются на фото элитного глянца. Для элиты и ее приближенных. Но я отчего-то в свете событий последних часов затасковала по своей съемной однушке. Да даже по конуре Севы в мытищах. А там ждали мартини, суши и куни. «Раздевайся». Я все еще, ломая ногти о сумочку, прижимаю к себе пальто. Оно как родное стало, почти часть меня. «Я не понимаю, если вы меня и сейчас приняли за проститутку, то это я могу вас огорчить не так. И не буду я раздеваться. Можете начинать резать и выбивать зубы. Я переводчик, была в клубе по работе». «Она забавная, Шах. Зря ты так с ней. Дай выпить девушке. Расслабиться. Тебе что налить, крошка-мышка? Хочешь кровавой Мэри или секса на пляже?» «Вот как раз такой набор мне и нужен. Только не знаю, в какой последовательности начать накачиваться». «Да цепись ты уже от него, сука, бесишь меня!» Шахов беспардонно выдергивает из моих рук пальто и сумочку, отшвыривает в угол гостиной, сам тащит меня на середину и, оставив там, отходит в сторону. «Значит, поиграем, да?» «Что? Если ты будешь задавать тупые вопросы, я займу твой рот сама знаешь чем». «Он что, помешан на своем члене и глотках?» Стою, как первокурсница на первом экзамене, одергивая подол короткого платья. Почему мне страшно при нем? Очень давно ни один мужчина не вызывал во мне животного страха. Такой был в далеком прошлом, но любимый Ваня Чехов заставил забыть, стать сильной. Клим наливает в бокал виски, садится в кресло, откидывается на спинку, широко разведя колени. Делает глоток, а меня откидывает в прошлое. Именно так я стояла перед ним, посланная спецслужбами с четкой целью — выполнить свою позорную миссию. На мне было черное платье-сорочка, стринги, туфли на высоком каблуке, сумочка и серьги с прослушкой. «Раздевайся». Вопросы можно задать и так. «Я сказала, раздевайся. Ты не усвоила то, что я сказал 3 секунды назад?» «Сука, какой он трудный и тяжелый. Ванька такой же бывает упрямый». «На, хлебни, станет легче». «Нет, не хочу. Что?» Аверин подходит близко, практически вливает в меня алкоголь. Кашляю, хочу быть с трезвой головой. Тепло растекается от гортани к груди. Цепляюсь за руку мужчины и смотрю в его глаза. Лучше они, чем Шахова. У моего Ваньки такие же пушистые ресницы, а еще ямочка на левой щеке, когда улыбается, как сейчас у Марка. «Да не может этого быть!» «А теперь ты выполнишь просьбу моего друга и разденешься». «Но... А я обещаю, что он не сделает тебе больно». «Да какого хрена ты с ней церемонишься?» «У нас тут небольшое погружение в прошлое, так? А там, как я помню, нам всем было хорошо. Да, крошка-мышка?» Эти черти играют на контрасте. Один «Ты не бойся, мы не обидим», а второй «Да вали ее уже, какого хрена ждать?» «Не верю ни одному». «Я все расскажу, но без погружения в прошлое». «Конечно, я расскажу все, я же не самоубийца». «Так не пойдет». Марк чует мой подвох, ведет пальцами по шее, по затылку, собирая волосы, оттягивая их, заставляя запрокинуть голову и смотреть в глаза. Сейчас в них нет иронии и насмешливости, они холодные и злые. Ох, как же я все это время ошибалась, думая, что этот красавчик добрый, а Шах злой».